10. Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию. Протестантский пастор – дедушка немецкой философии. Сам протестантизм – ее peccatum originale – первородный грех. Вот определение протестантизма. Односторонний паралич христианства и разума. Достаточно сказать слово «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем – коварная теология. Швабы – лучшие лжецы в Германии, они лгут невинно. Откуда-то ликование при появлении Канта, которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей. Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот к лучшему. Инстинкт теолога в немецком ученом угадал, что теперь снова сделалось возможным. Открылась лазейка к старому идеалу, понятие «истинный мир», понятие о морали как сущности мира. Два злостнейших заблуждения, какие только существуют. Эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не опровергаются. Разум, право разума сюда не достигает. Из реальности сделали видимость, из совершенно изолганного мира, мира сущего сделали реальность. Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности. 11. Еще одно слово против Канта как моралиста. Добродетель должна быть нашим изобретением, нашей глубоко личной защитой и потребностью. Во всяком ином смысле она только опасность. Что не обусловливает нашу жизнь, то вредит ей. Добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. Добродетель, долг, добро само по себе, доброе с характером без личности и всеобщности – все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиление жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное, чтобы каждый находил себе свою добродетель, свой категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий безличный долг. Всякая жертва Молоху абстракции. Разве не чувствуется категорический императив Канта как опасный для жизни? Только инстинкт теолога взял его под защиту. Поступок, которому вынуждает инстинкт жизни, имеет в чувстве удовольствия им вызываемом доказательство своей правильности. А тот нигилист с христиански-догматическими потрохами принимает удовольствие за возражение. Что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия? Как автомат долга. Это как раз рецепт декаданса, даже идиотизма. Кант сделался идиотом, и это был современник Гёте. Этот роковой паук считался немецким философом, считается еще и теперь. Я остерегаюсь высказать, что я думаю о немцах. Разве не видел Кант во французской революции перехода неорганической формы государства в органическую? Разве не задавался он вопросом, нет ли такого явления, которое совершенно не может быть объяснено иначе, как моральным настроением человечества, так чтобы им раз и навсегда была доказана тенденция человечества к добру. Ответ Канта – это революция. Ошибочный инстинкт в общем и в частности, противоприродное как инстинкт, немецкий декаданс как философия – вот что такое Кант. 12. Если оставить в стороне пару скептиков, представителей порядочности в истории философии, то остальное все не удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности. Все эти великие мечтатели и чудаки вместе взятые, все они поступают как бабенки. Прекрасные чувства принимают они за аргументы, душевное воздыхание за воздуходувку божества, убеждения за критерий истины. В конце концов, еще Кант в немецкой невинности пытался приобщить к науке эту форму коррупции, этот недостаток интеллектуальной совести под видом понятия «практический разум». Он нарочно изобрел разум для того случая, когда о разуме не может быть речи, когда именно мораль провозглашает свое возвышенное требование «ты должен». Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его жульничеству перед самим собой, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества, если носишь в груди божество, считаешь себя рупором потустороннего императива, то, облеченный в такую миссию, ставишь себя уже вне всех чисто рациональных оценок. Сам, освещенный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка. Что за дело жрецу до науки? Он стоит слишком высоко для этого. И этот жрец до сих пор господствовал. Он определял понятие истинный и неистинный. 13. Оценим в должной мере то, что мы сами, мы, свободные умы, уже есть переоценка всех ценностей, воплощенный клич войны и победы над всеми старыми понятиями об истинном и неистинном. Самое ценное в интеллектуальном отношении отыскивается позднее всего. Но самое ценное – это методы. Все методы, все предпосылки нашей теперешней научности – встречали глубочайшее презрение в течение тысячелетий. Из-за них иные исключались из общества честных людей, считались врагами Бога, презирающими истину, одержимыми. Научные склонности человека делали из него чандалу. Весь пафос человечества, его понятие о том, что должно быть истиной, чем должно быть служение истине, все было против нас. Каждое «ты должен» было до сих пор направлено против нас. Предметы наших занятий, самые занятия, весь род наш, тихий, осмотрительный, недоверчивый, все казалось совершенно недостойным и заслуживающим презрения. В конце концов, с известной долей справедливости можно было бы спросить себя, не эстетический ли вкус удерживал человечество в столь длительной слепоте? Оно требовало от истины живописного эффекта. Оно требовало и от познающего, чтобы он сильно действовал на чувства. Наша скромность дольше всего претила его вкусу. О, как они это угадали, эти божьи индюки! 14. Нам пришлось переучиваться. Во всем мы сделались скромнее. Мы более не выводим человека из духа, из божества. Мы отодвинули его в ряды животных. Мы считаем его сильнейшим животным, потому что он хитрее всех. Следствием этого является его духовность. С другой стороны, мы устраняем от себя тщеславное чувство, которое и здесь могло бы проявиться, что человек есть великая скрытая цель развития животного мира. Он совсем не венец творения. Каждое существо рядом с ним стоит на равной ступени совершенства. Утверждая это, мы утверждаем еще большее. Человек, взятый относительно, есть самое неудачное животное, самое болезненное, уклонившееся от своих инстинктов самым опасным для себя образом. Но, конечно, со всем этим и самое интереснейшее. Что касается животных, то с достойной уважения и смелостью Декарт впервые рискнул высказать мысль, что животное можно понимать как машину. Вся наша физиология старается доказать это положение. Развивая логически эту мысль, мы не исключаем и человека, как это делал еще Декарт. Современные понятия о человеке развиваются именно в механическом направлении. Прежде придавали человеку качество высшего порядка, свободную волю. Теперь мы отняли у него даже волю в том смысле, что под волей нельзя уже более понимать силу. Старое слово «воля» служит только для того, чтобы обозначить некую результанту, некий род индивидуальной реакции, которая необходимо следует за известным количеством, частью противоречащих, частью согласующихся раздражений. Воля более не действует, более не двигает. Прежде видели в сознании человека, в духе, доказательство его высшего происхождения, его божественности. Ему советовали, если он хотел быть совершенным, втянуть, подобно черепахе, в себя свои чувства, прекратить общение с земным, скинуть земную оболочку. Тогда от него должно было остаться главное – чистый дух. Насчет этого мы теперь уже лучше соображаем. Как раз именно сознание, дух, мы считаем симптомом относительного несовершенства организма, как бы попыткой, прощупыванием, промахом, как бы усилием, при котором бесполезно тратится много нервной силы. Мы отрицаем, чтобы что-нибудь могло быть совершенным, раз оно делается сознательно. Чистый дух есть чистая глупость. Если мы сбросим со счета нервную систему и чувства, смертную оболочку, то мы обсчитаемся. Вот и все. 15. Ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точкой действительности. Чисто воображаемые причины – Бог, душа, я, дух, свободная воля или даже несвободная. Чисто воображаемые действия – грех, искупление, милость, наказание, прощение греха. Общение с воображаемыми существами – Бог, духи, души, воображаемая наука о природе, антропоцентрическая, полное отсутствие понятия о естественных причинах, воображаемая психология, явное непонимание самого себя, толкование приятных или неприятных всем общих чувств, как, например, известных состояний nervus simpaticus, при помощи символического языка религиозно-моральной идиосинкразии, раскаяние, угрызение совести, искушение дьявола, близость Бога. Воображаемая телеология, Царство Божье, страшный суд, вечная жизнь. Этот мир чистых фикций сильно отличается не в свою пользу от мира грез именно тем, что последний отражает действительность, тогда как первый извращает ее, обесценивает, отрицает. Только после того, как понятие «природа» было противопоставлено понятию «бог», слово «природный», «естественный» должно было сделаться синонимом «недостойный». Корень всего этого мира фикций лежит в ненависти к естественному. Действительность – этот мир есть выражение глубокого отвращения к действительному. И этим все объясняется. У кого единственно есть основание отречься от действительности, оклеветавшей ее? У того, кто от нее страдает. Но страдать от действительности – это значит самому быть неудачной действительностью. Перевес чувства неудовольствия над чувством удовольствия есть причиной этой фиктивной морали и религии, а такой перевес дает содержание формуле декаданс. 16. К такому заключению вынуждает критика христианского понятия о Боге. Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного Бога. В нем он чтит условия, благодаря которым он поднялся, свои добродетели. Его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить. Кто богат, хочет давать. Гордый народ нуждается в божестве, чтобы жертвовать. Религия при таких предпосылках является выражением благодарности. Народ, благодарный за свое существование, нуждается для выражения этой благодарности в божестве. Такое божество должно иметь силу приносить пользу или вред, быть другом или врагом. Ему удивляются как в добре, так и в зле. Противоестественная кастрация божества в божество только добра была бы здесь совсем нежелательна. В злом божестве также нуждаются, как и в добром, ведь и собственное существование не есть лишь дар снисходительности и дружеского расположения к человеку. Какой смысл в божестве, которое не знает ни гнева, ни мести, ни зависти, ни насмешки, ни хитрости, ни насилия? Которому, быть может, никогда не были знакомы приводящие в восхищение пыл, рвение победы и уничтожение? Такое божество было бы и непонятно, к чему оно. Конечно, если народ погибает, если он чувствует, что окончательно исчезает его вера в будущее, его надежда на свободу, если покорность начинает входить в его сознание как первая полезность, если добродетели подчинения являются необходимыми условиями его поддержания, то и его божество должно также измениться. Оно делается теперь пронырливым, боязливым, скромным, советует душевный мир, воздержание от ненависти, осторожность, любовь к другу и врагу. Оно постоянно морализирует, оно вползает в каждую частную добродетель, становится божеством для отдельного человека, становится частным лицом, космополитом. Некогда божество представляло собою народ, мощь народа, все агрессивное и жаждущее власти в душе народа. Теперь оно только лишь благое божество. Поистине для богов нет иной альтернативы. Или они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами, или же они есть бессилие к власти, и тогда они по необходимости делаются добрыми. 17. Где понижается воля к власти в какой бы то ни было форме, там всякий раз происходит также и физиологический спад, декаданс. Божество декаданса, кастрированное в сильнейших своих мужских добродетелях и влечениях, делается теперь по необходимости богом физиологически вырождающихся, богом слабых. Сами себя они не называют слабыми, они называют себя добрыми. Понятно без дальнейших намеков, в какие моменты истории впервые делается возможной дуалистическая фикция доброго и злого бога. Руководствуясь одним и тем же инстинктом, порабощенные низводят своего бога до доброго в самом себе и вместе с тем лишают бога своих поработителей его добрых качеств. Они мстят своим господам тем, что их бога обращают в черта. Добрый бог – равно как и черт. То и другое суть исчадия декаданс. Как можно еще в настоящее время так поддаваться простоте христианских теологов, чтобы вместе с ними декретировать, что дальнейшее развитие понятия о Боге от Бога Израиля, от Бога народа к христианскому Богу, к вместилищу всякого добра, что это был прогресс. Но сам Ренан делает это. Как будто Ренан имеет право на простоту. А между тем противоположное бросается в глаза. Если из понятия о божестве удалены все предпосылки возрастающей жизни, все сильное, смелое, повелевающее, гордое, если оно опускается шаг за шагом до символа посоха для уставших, якоря спасения для всех утопающих, если оно становится богом бедных людей, богом грешников, богом больных par excellence и предикат «спаситель», «избавитель» делается как бы божеским предикатом вообще, то о чем говорит подобное превращение, подобная редукция божественного? Конечно, Царство Божье тем самым увеличилось. Прежде Бог знал только свой народ, свой избранный народ. Между тем он пошел, как и народ его, на чужбину, начал странствовать. И с тех пор он уже нигде не оставался в покое, пока, наконец, не сделался всюду туземцем, великий космополит. Пока не перетянул он на свою сторону великое число и половину земли. Но бог великого числа, демократ между богами, несмотря на это, не сделался гордым богом язычников. Он остался иудеем. Он остался богом закоулка, богом всех темных углов и мест, всех нездоровых жилищ целого мира. Царство его мира всегда было царством преисподней, госпиталем, царством подполье, царством гетто. И сам он такой бледный, такой слабый, такой декадентский. Даже самые бледные из бледных, господа метафизики, альбиносы понятия, стали над ним господами. Метафизики опутывали его своей пряжей до тех пор, пока он сам, загипнотизированный их движениями, не сделался пауком, сам не сделался метафизикусом. Теперь он уже прял мир из самого себя с точки зрения Спинозы. Теперь он сам преображался, все утончаясь и бледнее. Он стал идеалом, стал чистым духом, стал абсолютум, стал вещью в себе. Падение божества. Бог стал вещью в себе. 18. Христианское понятие о божестве – Бог как Бог больных, Бог как паук, Бог как дух. Это понятие есть одно из самых извращеннейших понятий о божестве, какие только существовали на Земле. Быть может, оно является даже измерителем той глубины, до которой может опуститься тип божества в его нисходящем развитии. Бог, выродившийся в противоречие с жизнью, вместо того, чтобы быть ее просветлением и вечным ее утверждением. Бог, объявляющий войну жизни, природе, воле к жизни. Бог, как формула всякой клеветы на посюстороннее, для всякой лжи о потустороннем. Бог, обожествляющий ничто, освящающий волю к ничто. 19. Сильные расы Северной Европы не оттолкнули от себя христианского бога. И это не делает чести их религиозной одаренности, не говоря уж о вкусе. Они должны бы справиться с таким болезненным и слабым выродком декаданс. Но за то, что они не справились с ним, на них лежит проклятие. Они впитали во все свои инстинкты болезненность, дряхлость, противоречие. Они уже не создали с тех пор более никакого бога. Почти 2 тысячелетия и ни одного нового божества. Но все еще он и как бы по праву, как бы ультиматум и максимум богообразовательной силы. Креатор Спиритус, творческий дух в человеке. Все он, этот жалкий бог христианского монотеизма. Этот гибрид упадка, образовавшийся из нуля, понятия и противоречия, в котором получили свою санкцию все инстинкты декаданс, вся трусливость и усталость души.